После того, как мы с Джулией обнаружили артефакты в шее Гринджер, я написал об этом Сириусу. Ответ пришел в тот же вечер. Блэк в приказном порядке запретил мне связываться с девочкой и ее клубом и потребовал держаться от всей этой компании как можно дальше, предупредив, что собирается устроить по этому поводу шумиху. Правда, не сам, хвала всем богам и силам, а чужими руками. Послание Сириуса я уничтожил, как всегда поступал со всей своей перепиской. Хранить множество писем – опасное дело. Во-первых, до них могут добраться посторонние и сделать некие выводы, что уже само по себе плохо. Ведь информация – самое страшное оружие. Например, узнай Дамблдор о грядущем скандале, меры старик примет мгновенно, да и мной займется вплотную. Во-вторых, добытые подобным образом сведения могут стать опасным компроматом. Как, когда и в каких условиях, да еще и с какими последствиями это может выплыть и быть использованным врагами и недоброжелателями, тот еще вопрос. Достав очередное письмо, я увидел на листе пергамента не характерный резкий почерк Блэка, а размашистый, со множеством завитушек, текст, написанный рукой Селины. В первое мгновение мне стало не по себе. Неужели у Сириуса проблемы? Пришла на ум опасливая мысль. Если так, то у меня могут возникнуть неприятности уже здесь. Все оказалось куда проще. Селина попросту предупреждала, что на время отозвала Джулию в Лондон. Вампирша вернется в Хаксмит в течение недели, а до того момента мне придется воздержаться от самостоятельных действий, вести себя тихо и больше не пытаться строить из себя героя и сыщика в одном лице. Видимо, древнюю вампиршу возмутило то, как я припахал ее подчиненную для допроса Гринджер. Логично, в общем-то, на ее месте кто угодно возмутился бы. Зато появился другой вопрос, а для чего Джулия нужна в Лондоне? Что Селина и, скорее всего, Сириус задумали? Уж не политическое убийство же? Если так, то Дамблдор явно отреагирует мгновенно. Уж отвечать ударом на удар он умеет. Бьет он редко, зато так, что потом надо выбитые зубы по улице собирать. Раздавшиеся неподалеку шаги заставили Блэка встрепенуться и оглядеть переулок, где он находился. Здесь ночную темноту разрывали лишь прожектора завода, возле которого они устроили засаду. Их желтоватый свет отражался от льда замерзших луж, а редкие островки снега, что оказались неубранными здешними дворниками, заставлял блестеть подобно кускам серебра. Впрочем, даже это не могло сделать столь убогое место хоть немного привлекательным. Грязные, покрытые множеством матерных граффити, стены, облака пыли, гоняемые по узкому переулку ледяным ветром, проржавевшие металлические мусорные баки. Не лучшее место для приличных людей. Сам мужчина был скрыт дезиллюминационным заклинанием, а его напарница пребывала в своем теневом состоянии. Для нее это было так же естественно, как для живых существ дышать. В целом, Блэк был уверен в своих силах. Опыт службы в Аврарате, академия и семейная подготовка – не то, что можно просто так забыть, даже за 12 лет Азкабана. Однако, сейчас у него не было за спиной поддержки могучего клана боевых магов, и потом мужчина предпочел подстраховаться и попросил у Селины в качестве прикрытия Джулию. Опытная диверсантка, прошедшая множество войн, имеющая в качестве послужного списка целое кладбище собственноручно убитых волшебников, хорошие подспорья в предстоящем деле. «Готовься», — едва слышно прошептал Сириус, наблюдая за приближающимся волшебником. Блэк стоял неподалеку от офиса одной из множества компаний, принадлежащих их цели, Элфиасу Дожу. Располагалось сие заведение на окраине промышленной зоны Лондона и было зарегистрировано как в Министерстве магии, так и в обычной налоговой службе простецов. Убогая подворотня рядом с территорией кирпичного завода, стена которого находилась справа от Сириуса, а здание, где фирма-однодневка арендовала офис, слева. Тени вокруг Блэка мгновенно пришли в движение, метнувшись узкой полосой вдоль обшарпанной кирпичной стены переулка, по которому не торопясь шел Элфиас Дож. Этот человек являлся далеко не рядовым членом Ордена Феникса, а выполнял очень многие работы, связанные с обеспечением сугубо юридической безопасности. Он владел фиктивными компаниями, через которые происходило отмывание денег для организации Дамблдора, и через них же владел помещениями, где располагались опорные пункты людей Альбуса. Он же, выкупив изрядные территории, смог организовать там тренировочные базы и схроны с артефактами, алхимическими препаратами и зельями для бойцов. Стоило теням собраться в силуэт позади Элфиаса, как Сириус бросил в мужчину парализующее заклятие. Дож, несмотря на внешность пожилого человека, среагировал с невероятной для его комплекции скоростью. Выставив щит, мужчина метнулся в сторону, доставая из кармана небольшой металлический цилиндр. Одновременно с этим Элфиас даже успел метнуть в направлении Блэка Аваду. «Портус!» — крикнул было он, но ничего не поменялось. Портал не сработал. Артефакты-прерыватели в карманах Блэка нагрелись, но не дали Дожу покинуть ловушку. В этот же момент тень рядом с мужчиной стала значительно более плотной. В ее руке появился короткий, чуть изогнутый клинок, что одним быстрым движением отсек кисть волшебника, в которой тот держал палочку. Мгновение, новый удар лишает мужчину и второй руки. Истошно закричав, Элфиас рухнул на колени, судорожно размахивая обрубками рук. Его вопль громким эхом разлетелся по округе, заставив редких птиц взлететь в ночное, затянутое тучами, небо. Из обрубков рук хлестали фонтаны крови, заливая все вокруг. Сириус, подскочивший к нему, с размаха ударил мага в висок навершием тяжелого кинжала, который держал в правой руке, после чего бросил на него кровеостанавливающее заклинание. «Какие же вы медленные, колдуны!» — фыркнула Джулия, взяв в левую руку небольшой механический арбалет. «Кстати, ты плохо влияешь на своего крестника. Он тоже по голове любит людей бить. Чего замер? Берем его и уходим. Не ерничай!» — отмахнулся Блэк, проводя палочкой над Дожем. «И не торопись, мало ли какие при нем могут быть сюрпризы». «Точно», — добавил Сириус, усмехнувшись. Используя телекинез, мужчина сорвал с Элфиаса пальто, а затем и пиджак, отбрасывая их в сторону, а затем, таким же образом, снял с шеи мужчины золотую цепочку с кулоном в виде феникса. «Вот теперь можно уходить», — усмехнулся Блэк, хватая Дожа за плечо. «Так как я влияю на крестника», — Джулия, все это время следившая за обстановкой, кивнула. Подойдя к Сириусу, она положила руку ему на плечо. «Дерьмово ты влияешь на него, Блэк», — фыркнула девушка, оглядываясь, «да и вообще на всех». В ответ Сириус лишь усмехнулся, произнеся слово «активатор» своего портала. Мгновение, и все трое исчезли с тихим хлопком, оставив на промерзшем асфальте быстро замерзающие лужи крови да отрубленные кисти. Весть об исчезновении Элфиаса Дожа стала для директора Хогвартса серьезным ударом, как личным, поскольку мужчину Альбус знал давно и считал одним из немногочисленных своих друзей, так и политическим, поскольку пропавший занимал более чем серьезное место в Ордене Феникса. Теперь, на собрании ближайших сторонников, решалось, как следует поступить. Впрочем, за деловым тоном и холодным взглядом волшебника окружающие видели мрачность и злость, что переполняли их вожака. «Вот оно значит как», — покачал головой Дамблдор, переводя всех людей на резервные базы. «Склады вывози туда же. Деньги. Сколько мы теряем?» — повернулся Альбус к Маккаллиситру. «Не меньше 17 миллионов», — покачал головой мужчина, быстро пролистав свой ежедневник. «Во всяком случае, это суммы текущих оборотов. Насколько все плохо станет ясно в ближайшие часы, я еще пытаюсь понять, какие суммы зависли на счетах маглов, а что уже в гоблинском банке». Дож неплохо прятал концы в воду. «Даже мне очень сложно разобраться в его бухгалтерии». «Аластер», — махнул рукой Дамблдор, — «что с поисками?» «Ритуалы с кровью дали только один ответ. Элфиас еще жив», — хмуро произнес Моуди. «Больше узнать не удалось. Дожа очень хорошо спрятали от магического поиска, а физически? Там нет магловских камер наблюдения, из-за чего мы не знаем, сколько было нападавших и кто они. Даже расу не определить». Элфиас выбрал для своего офиса очень уж замшелое местечко. Тяжело вздохнув, Альбус задумался. Смерть Дожа, а уж, тем более, его похищение были выгодны очень многим. Однако, далеко не все знали, насколько тесно связаны орден и этот респектабельный пожилой джентльмен. Либо произошла утечка информации о роли Элфиаса в делах Дамблдора, либо это кто-то из своих. «Аластер, проверь, где в прошлую ночь находились Блэк, Малфой, Нот, Крэбб и Гойл, Гринграсс, Краучи, Уизли». Покачал головой, Моуди фыркнул. «Совершенно нереальная задача. Причем, если Уизли еще хоть как-то можно дернуть, то остальные пошлют любого дознавателя лесом и никто им слова не скажет». Формально Дож не пропадал, никто не подавал в ДМП или Аврорад заявление об исчезновении. А даже если там появится такая бумажка, то без серьезных доказательств соваться к аристократам – гиблое дело. С дерьмом сожрут и не подавится. Причем, твой Блэк будет в первых рядах. А не он ли это устроил? Поинтересовался Маккаллистер. Он был в Ордене, знает часть структуры, имеет на нас зуб. Если это он, то почему только сейчас? Поинтересовался Аластер, Больше полугода прошло после освобождения. Зная Сириуса, он, если бы хотел, сразу бы принялся за дело. Вполне возможно, что тут замешаны куда более серьезные личности, поддержал Моуди МакАллистер. Недавно в отделе тайн был шум. Пропал без вести Руквуд, и найти его не удалось. То, что известно точно, он жив. Однако, никаких других сведений никто с помощью ритуалов с его кровью не смог получить. А это очень напоминает нашу ситуацию. Альбус, слушая соратников и подчиненных, думал, храня молчание. Он сам пытался понять, кому выгодно исчезновение Дожа. В целом, всем. Однако, для того, чтобы спланировать и реализовать произошедшее, надо знать, кого, где и как нужно похищать. Сириусу охотиться на Руквуда смысла не было никакого, проворчал Лаластер, поднимаясь из кресла. Одноногий ветеран, проковылив к бару с выпивкой, откуда взял сразу три стакана и бутылку Йод-Б, продолжая говорить. Я так думаю, что это либо Томми Бой, либо кто-то из министерских ублюдков. Риддл точно вернулся. Кое-какие мои контакты среди спецов из магловских служб подтвердили этот факт. У них даже был бой с ним. Но твой бывший ученик, Альбус, ушел, отправив в преисподнюю полтора десятка пехотинцев. Еще пятеро попали под какое-то ментальное проклятие и превратились в овощи, как Фрэнк с Алисой. И ты молчал? Мрачно посмотрел на него Дамблдор, нарушив свое молчание. Вернувшись к столу и поставив на него стаканы с бутылкой, Моуди невозмутимо проворчал. «Заставляете пожилого инвалида за вами ухаживать, Аластер!» Рявкнул Дамблдор, выйдя из себя. «Почему ты не сказал про Тома?» «Я об этом узнал за полчаса до твоего вызова», — покачал головой Моуди, разливая виски по стаканам. «И не забывайся, Альбус, если тебе не нравится моя служба, то я знаю, где дверь». Усевшись в кресло, мужчина, игнорируя гневный взгляд Дамблдора, продолжил. «Добавь к этому странную активность в министерстве. Они тянут с делом Люпина не просто так. Хотели бы просто засадить блохастого придурка, сделали бы сразу. Но, нет, тянут. Хотя, вопрос-то плевый. Темная тварь напала на учеников. Никто не станет рассматривать дело иначе. А Римус кое-что знал о наших делах. Не все, но, явно что-то где-то лишнее своими лохматыми ушами да смог услышать. Потому его и держат в Ивсаврарата. Пока все с него не вытянут, не будет суда. К чему ты ведешь?» — спросил Дамблдор, мрачнее на глазах. Разом осушив свой стакан, Аластер поднял взгляд на Альбуса. «Для Тома, как и для Фаджа, что ты, что Блэк одинаково опасны. Ты, за сам факт существования ордена, если ты не забыл, Блэк, бельмо на глазу, результат судебной ошибки, который не пожелал сдохнуть в Азкабане и теперь портит нервы чиновникам своей довольной рожей. Что Фадж, что Риддл с большим удовольствием стравит нас и будут наблюдать за нашей грызней». Дамблдор, внимательно слушавший Моуди, опустил взгляд и принялся набивать трубку. В наступившей тишине было слышно лишь дыхание трех мужчин, находящихся в помещении. Ни Аластер, ни его товарищ и соратник не решались прервать затянувшееся молчание. Наконец, раскурив трубку и выдохнув порцию табачного дыма, Альбус поднял взгляд на своих подчиненных. «Вот что мы с вами будем делать», — тихо начал говорить Дамблдор. Глава 17. «То, что ситуация стала накаляться, я понял потому, как изменилось поведение не только преподавателей, но и студентов. Практически все чистокровные стали дерганными, их взгляды наполнились нервозностью и мрачным ожиданием чего-то. Профессора же выглядели так, словно бы ждут чего-то важного, но именно для них, полезного. Флитвик так и вовсе едва ли не радостью светился. И это самое нечто произошло. Первым тревожным событием стало покушение на убийство Люциуса Малфоя. Пятерка неизвестных волшебников, экипированных аналогично пожирателям смерти, едва не прервала жизненный путь блондина у стен гоблинского банка. Аристократ отбился, хоть и с большим трудом, все же, даже для него, имеющего боевой опыт гражданской войны, справиться с таким количеством противников сразу оказалось весьма проблематично. В результате, мужчина провел почти неделю в Мунго, где его избавляли от последствий отравления боевой алхимией и сразу нескольких проклятий, которые он таки пропустил. Гейлу-старшему повезло куда меньше. То ли нападавшие учли опыт столкновения с Малфоем, то ли место оказалось более подходящим для засады, то ли от мужчины просто отвернулась удача. С отцом Грегори неизвестные маги в черных балахонах и характерных масках пожирателей справиться смогли, несмотря на то, что он, по заверениям немногочисленных свидетелей, умудрился убить шестерых из десяти нападавших, оставшиеся с ним справились. После этого добить жену аристократа оказалось для противников плевым делом, и участь женщины была предрешена. После смерти своего мужа она продержалась недолго, хоть и не дожила до появления бойцов Аврората жалких нескольких минут. Грегори выглядел очень плохо. Жизнерадостность напрочь покинула подростка, уступив место бледноте лица и мрачной злости в глазах. Таким взглядом на мир смотрят те, кто твердо решил отомстить. И я беднягу понимаю и не осуждаю. Потерять кого-то близкого – очень больно. Потерять отца и мать – невероятное горе. Особенно тяжелым оно становится тогда, когда родители умирают не от старости или болезни, а от рук неизвестных врагов. Уже вечером после известия о смерти старших Гейлов, меня по пути к моей тренировочной аудитории перехватил Грегори. «Поттер», — позвал меня мальчик, выйдя из ниши в коридоре возле привычного кабинета, «если тебе не сложно, то выдели, пожалуйста, мне часть своего времени для важной беседы». Глядя на осунувшегося подростка, я даже не стал спорить, просто махнув ему рукой, чтобы следовал за мной. Благодарно кивнув, Грегори вошел в аудиторию и терпеливо дождался, пока я наложу на помещение известные мне заклятия и чары для защиты от прослушивания, а потом и запечатаю вход. После этого подросток набрал в грудь воздуха, словно бы собираясь силами, и произнес: «Я прошу тебя об услуге, возмездной, с равноценной оплатой. Ты хочешь мести?» — поинтересовался я. «Так, да», — кивнул Грегори. «А почему ты не пошел к Драко? Малфой ваш сюзерен. Малфой — дельцы. Они всегда делали упор на ментальную магию и оракулов. Боевиков среди них мало. Драко тут исключение, но только за счет своей матери», — покачал головой мальчик. «А ты и сам по себе сильный, плюс у тебя Блэк за спиной. Так, а как именно ты хочешь отомстить?» — поинтересовался я. «Малфой тоже этого могут добиться. Тем более, что...» «Нет», — оборвал меня мальчик, — «я хочу убить их сам. И тех ублюдков, что лишили меня семьи, и тех, кто их отправил. Я хочу научиться тому, чему не успел обучить меня отец. Ты думаешь, что я такой великий волшебник, что в состоянии тебя этому обучить?» — опешил я. «Нет», — усмехнулся Грегори, — «но у тебя есть Блэк. Помоги мне встретиться с ним. Я найду, чем отплатить тебе и твоему крестному. Я не могу тебе ответить сразу. Для начала мне нужно посоветоваться с Сириусом. И что он решит?» — «Понимаю», — кивнул мальчик, — «я не дурак. В общем, ты меня услышал?» — «Да», — Сириус ответил согласием. «Не знаю, что стало причиной для этого, но уже через 4 дня Драко выглядел невероятно злым, а еще через сутки Грегори пропал из Хогвартса на 2 дня вместе с деканом Слизерина Снейпом. Вернувшись, мальчик поведал мне, что заключил вассальный договор с Блэком. Через неделю после этих событий пришла еще одна весть, заставившая задергаться уже меня. Еще десяток таких же магов напал на Сириуса неподалеку от министерства, в Магловской части Лондона. Однако, что удивительно, в нападении участвовали и простецы, оказавшиеся пропавшими без вести бойцами британской морской пехоты. Блэк отбился, хоть и теперь ждет итогов расследования по обвинению в нарушении декрета о секретности. Впрочем, неудивительно. Мужчина, как и Гойл, церемониться не стал и ударил во всю силу по своим врагам, не особо выбирая средства. Уж какие заклинания он использовал, я не знаю, но точно известно о том, что в ходе столкновения пострадал целый квартал, а несколько зданий так и вовсе не подлежат восстановлению. Видимо, бойня там была знатной. Не менее странным оказалось удавшееся нападение на Министерство магии. Полностью успешным его не назовешь, но и оборону всего оплота власти волшебников тоже тяжело охарактеризовать положительно. Погибло множество сотрудников канцелярии и департаментов и, что и вовсе неприятно для имиджа здешних магов, Долорес Амбридж, заместитель министра, как и многие ее подчиненные, лишилась жизни в ходе неожиданного штурма министерства, устроенного оборотнями и группой людей во все тех же характерных плащах и масках. Фадж, к слову, тоже едва не погиб, но смог продержаться, обороняясь в собственном кабинете, до прибытия сил Аврорта. Вишенкой на торте этих печальных новостей было столкновение неизвестных вооруженных людей, тела которых пропали, с неким волшебником, что тоже бесследно исчез. Произошло оно в одном из лондонских парков, и свидетелей произошедшего нет, только следы мощного заклинания из школы криокинеза, которое проморозило даже воздух до такой степени, что он превратился в сухой лед. Лишь отсутствие свидетелей и удачное время помогли избежать многочисленных жертв среди обывателей и последующих проблем у обливейторов. Однако, сам факт выглядел настораживающим, одаренные и простецы не воевали друг с другом давно. Вторая мировая война была иным делом, там воевали и волшебники, и обыватели по обе стороны фронта. Сейчас же многие задумались об угрозе появления некоего аналога инквизиции, что доставило невероятное количество проблем века назад. Надо сказать, что Дамблдор, на фоне этих новостей, выглядел более чем довольным. Старик даже не пытался скрывать своего хорошего настроения, читая газеты прямо за преподавательским столом. Студенты же новости получали, судя по всему, таким же образом, как и я, с помощью артефактов, каким-то образом доставленных им уже после приезда в замок. Не все, понятно, но чистокровные точно. Впрочем, судя по поведению многих полукровок и маглорожденных, только Гермиона и ее компания не были в курсе возможности обойти приказы директора подобным путем. Или же, представители семейства Уизли не считали нужным сообщать об этом своим товарищам. Добравшись до уже привычной аудитории с родными турниками, я снял с себя мантию, свитер и рубашку, после чего надел тренировочные перчатки, подпрыгнув, ухватился за перекладину. Грегори, ставший моим партнером по занятиям, появляется всегда позже меня, к моменту прибытия Джулии. Девушка, к слову, начала нас обоих тренировать. Для этого ей каждый раз приходится устанавливать артефакт, который полностью закрывает помещение от наблюдения, генерируя аналог магловской обманки, передавая системам замка запись обычных занятий, проводимых мной и Гейлом. Благодаря этому нам удается достаточно неплохо отрабатывать не только гражданские направления магии, но и куда более серьезные, относящиеся к боевым, заклятия, пусть и применяя их на манекенах, созданных с помощью трансфигураций. Джулия, вернувшись из Лондона, о деталях тамошних дел распространяться отказалась и принялась сновать по замку в своей теневой форме, собирая слухи, курсирующие среди студентов, пытаясь незаметно подобраться к профессорам, дабы подслушать их разговоры, да и просто внимательно изучая территорию. Для нее замок – потенциальный театр боевых действий. Хорошее его знание может спасти жизнь и свободу. «Гарри», – остановил меня женский голос на выходе из большого зала. Остановившись, я обернулся. Оказалось, что ко мне обратилась Парвати Патил, чья сестра-близняшка учится на факультете Флитвика. Стройная индианка с характерной для ее нации смуглой кожей, темными волосами и карими глазами, была одета в школьную форму, выглядящую на девушке неправильно. Не с такой внешностью носить классические британские костюмы, даже если это классика волшебников, имеющая серьезные отличия от привычного простецам кроя одежды. «Привет», — кивнул я, решив, для начала, побыть вежливым. Все же, Парвати мне ничего плохого не сделала и больше месяца не бегала следом в попытках заглянуть в мои же книги и личные записи. «Привет, Гарри», — улыбнулась девочка, — «извини, если отвлекаю, ты не мог бы мне помочь, смотря в чем», — пожал я плечами. «У меня проблемы в трансфигурации, а на нашем потоке ты, как говорят, лучше всех в этом предмете разбираешься», — ответила индианка, подойдя ближе. «А кто говорит?» — фыркнул я. «Гермиона и Лаванда. Вот как, ну, предположим, что не лучший, хоть и стараюсь», — покачал я головой. «Однако, что конкретно тебе нужно? Разобрать конкретное заклинание или тему?» «Тему», — покачала головой Парвати, — «в некоторых вопросах МакГонагалл не торопится давать пояснения, а в книгах многое непонятно». «Насколько это срочно?» — спросил я, пытаясь понять ее тактику. То, что Патил появилась в результате проблем с клубом у Гермионы, я был уверен. Тем более, что полная дама об этом предупреждала. Другое дело, что отшить девочку, не приобретя определенной репутации, особенно после того, как моими стараниями Гермиона немного полетала в гостиной факультета, будет сложно. «К следующему занятию у МакГонагалл», — улыбнулась девочка, — «надеюсь, ты сможешь мне помочь, я посмотрю, когда у меня есть свободное время», — покачал я головой, — «пока ничего не могу обещать». «Спасибо, Гарри», — улыбнулась индианка, проведя по моей щеке ладонью, а затем направилась куда-то в глубину коридора. Хмыкнув, я отметил для себя, что двигалась она в сторону, противоположную той, где у нас должно быть занятие у Снейпа, видимо, отчитываться перед товарищами. Учитывая все имеющиеся у меня сведения, девочка решила действовать тоньше, чем Гермиона, и не брать измором, а пойти более длинным, но безопасным для нее путем. Впрочем, будь на моем месте обычный подросток, это еще могло бы подействовать. В 13 лет, когда гормоны уже давят на мозги, Представление, устроенное индианкой, сработало бы точно. Во всяком случае, вспоминая себя в этом возрасте в прошлой жизни, могу сказать, что повелся бы гарантированно. Вновь оказаться в кресле обвиняемого Сириусу не хотелось совершенно, но, как показала госпожа Фортуна, решив в очередной раз поиграть своим великим колесом, в жизни возможно все. К счастью, ситуация сейчас иная. После неожиданного штурма Министерства магии, а также нападений на родовитых волшебников, дело Блэка уже не выглядело таким уж понятным и логичным для обвинения. Ведь нарушение декрета о секретности произошло при множестве свидетелей одаренных. Да и нападавшие, выглядящие как пожиратели смерти, уже успели показать себя во всей красе, лишив жизни больше 40 сотрудникам министерства. «Обвиняемый, встаньте!» произнес Фадж, выполняющий обязанности судьи на этом заседании. «Суд постановил признать вас невиновным в нарушении декрета о секретности. Данное решение вынесено на основании показаний очевидцев и проверки магловских записей с камер наблюдения. Согласно данным материалам видно, что первым боевые заклятия, в том числе бьющие по площадям, были применены неустановленными лицами, предположительно, являющимися членами запрещенной организации пожирателей смерти. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит». Брошенный на Макаллистера, представляющего сторону обвинения, взгляд Корнелиуса был настолько же далек от добродушного, насколько белая акула далека от вегетарианства. Увы, но сведения о том, что нападение бывших военных с более чем серьезным снаряжением, включая пули из алхимического состава, пробивающие классические щиты волшебников, уже стали известны министру. Данный факт заставил его иначе посмотреть на сторонников так называемой интеграции с маглами. «Благодарю вас», — поклонился министру Блэк. Сириус считал, что в такой ситуации лучше лишний раз не выделываться. Спина у него не переломится, а вот хорошие отношения с главой государства — дело более чем полезное, особенно в свете происходящих событий. После того, как неожиданно короткое заседание закончилось, к Сириусу подошел невзрачный пожилой мужчина в серой мантии и произнес: «Мистер Блэк, господин министр желает поговорить с вами без посторонних глаз. Надеюсь, вы располагаете для этого временем и желанием». «Вот оно как», — мысленно хмыкнул Сириус, — «от подобных приглашений лучше не отказываться. Тем более, после недавнего суда, располагаю в достаточной мере, чтоб удовлетворить желание господина Фаджа поговорить в спокойной обстановке». Услышав ответ, мужчина удовлетворенно кивнул и повел Блэка в лифтом, ведущем на другие этажи министерства. Возле створок теперь стояли авроры в боевой экипировке, кожаных кирасах с наплечниками, покрытых рунными заклинаниями. «Мы усилили меры безопасности», — произнес мужчина, ведущий Сириуса, учитывая, что раньше тут охраны не было в принципе. «Неудивительно», — кивнул Блэк. «Странно, что подобных мер не появилось еще в 70-х. Стоило им войти в лифт, как сопровождающий Сириуса нажал кнопку нужного этажа, а затем прижал руку к мутной сфере рядом с панелью управления. Шар мгновенно сменил цвет на зеленый, после чего двери закрылись и кабина поехала вверх. «Идентификация личности», — поинтересовался Блэк. «Да», — кивнул его сопровождающий, так и не пожелавший представиться. «Мы позаимствовали у маглов очень многие идеи, включая те, что генерирует их кинематограф. Не все, но очень многое удалось адаптировать». «Интересно», — хмыкнул Блэк, — «странно, что этого не делалось раньше. Подобные вещи могли спасти очень многих еще в 70-е». «Увы», — развел руками мужчина, — «до недавних пор никто не рисковал напасть на министерство, не устранив своих конкурентов. По какой-то причине, многие считали, что так будет вечно или конкуренция не исчезнет. Что теперь будут делать в Аврорате, учитывая недавнее нападение маглов на какого-то волшебника? Уж не Святой Престол решил начать с нами войну? Это мы уже пытаемся выяснить», — последовал ответ. «Представители Ватикана очень удивились произошедшему и сами теперь ищут нападавших, но это лишь их слова, как вы понимаете, учитывая наш опыт противостояния ордену и иезуитов. Да уж, это их самодатива», фыркнул Блэк, «и весьма широкие полномочия. Не удивлюсь, если они умудрились таким образом проникнуть в нынешние государственные структуры и теперь готовят против нас очередной крестовый поход». Вздохнув, мужчина, ведущий Сириуса, кивнул. Как ни печально, но такая возможность имеется. Мы слишком расслабились и увлеклись соблюдением декрета. Буквальным. Это пагубно сказалось на наших возможностях по взаимодействию с государственными структурами маглов и крупными лобби в их политической среде. В то же время, и иезуиты так и не поменяли своей доктрины. Им, как и прежде, для большей успешности их деятельности разрешается вести светский образ жизни, сохраняя в тайне свою принадлежность к ордену. Не исключено, что произошедшее с неизвестным волшебником столкновение является именно актом агрессии оперативников этой организации. Если так, то у нас очень серьезные проблемы, покачал головой Блэк, они и в былые годы смогли испортить нам жизнь, а теперь, если у них есть алхимики и волшебники, перешедшие на сторону Святого Престола, то, при нынешних технологиях маглов, нас истребят очень быстро. Вы не представляете себе, насколько быстро, мрачно кивнул мужчина. Потому планируется перевести финансирование обучения курсантов Академии Аврората на бюджет министерства и убрать ограничения, связанные с получением разрешения от знати. К тому же, ФАДЖ намеревается увеличить финансирование как этой структуры, так и ДМП, а также отдела обливиаторов. В этот момент двери лифта открылись, и она вышли в широкий коридор, в конце которого находились двустворчатые резные двери из мореного дуба. Рядом с ними на стене имелась бронзовая табличка. «Быстро это результатов не даст», — покачал головой Сириус, учитывая, что противник имеет преимущество в виде реальной численности. «Нас завалит трупами». «Не думаю», — хмыкнул мужчина, бросив взгляд на Блэка. «Вы в курсе, что никому из ныне живущих волшебников так и не удалось создать способов защиты от радиации? Да и мощный взрыв, например, способен не просто посадить щиты, но и снести их, если его силы на это хватит. Например, ядерный», — поинтересовался Сириус, поняв, куда клонит его собеседник. «В точку, мистер Блэк. У маглов есть такая вещь, как тактический ядерный заряд. Он имеет значительно меньшую мощность, чем боеголовки их межконтинентальных баллистических ракет, но для того, чтобы исчез, например, Косой переулок или Хогвартс, хватит с запасом. Насколько я помню, в 40-х немецкие тяжелые бомбы неплохо справлялись с щитами особняков», кивнул Блэк, «а у тактических зарядов мощность куда больше. Но, разве, маглы пойдут на загрязнение своих же территорий? Они готовы это сделать в случае войны друг с другом», проворчал спутник Сириуса, «если же этим неизвестным, скажем так, удастся спровоцировать серьезные бои между нами и ими, то вопрос применения подобного оружия будет решен очень быстро». В этот момент они как раз подошли к дверям кабинета Фаджа. «Мистер Блэк, я понимаю, что вы человек определенного склада, но, надеюсь, вам не стоит напоминать. Я не идиот», — фыркнул Сириус, поняв откровенный намек, оставшийся невысказанным. «Хорошо», — кивнул мужчина, «к слову, можете называть меня Джоном Джонсоном. Вы из отдела тайн?» Понятливо кинул Блэк. «Да», не стал отрицать очевидного Джонсон. В кабинете Фаджа оказалось достаточно оживленно. Помимо самого министра, тут находились Малфой, Герхард Гринграсс, Летиция Кастор, Крауч-старший, Амелия Боунс, Руфус Скримджер и Макаллистер. Причем, последний смерил Блэка весьма неприязненным взглядом, заставив Сириуса напрячься. «Наконец-то», — выдохнул Фадж, посмотрев на вошедших, «приветствую, господа. Думаю, мне простительно отвлечь вас от ваших дел весьма серьезными вопросами. Полагаю, мистер Блэк не возражает», — усмехнулась Летиция, оглядев Сириуса с ног до головы. «Привет, бродяга». «Привет, лис», — улыбнулся однокурснице мужчина. Впрочем, предаваться воспоминаниям он не стал и сконцентрировался на происходящем. Фактически, сейчас в кабинете министра собралась верхушка страны. Малфой и Гринграсс, а также сам Блэк, входили в десятку наиболее состоятельных людей магической Британии. Летиция Кастор, руководитель управления по связям с маглами. Крауч-старший, глава департамента международного магического сотрудничества. Амелия Боунс, руководитель ДМП. Руфус Скримджер, глава отдела мракоборцев. Макаллистер, руководитель департамента юстиции и права. «Главы Аврората не будет», усмехнулся Малфой, заметив вопросительный взгляд, брошенный Сириусом на одно из пустующих кресел. «Итак», — мрачно вздохнул Фадж, — «начнем мы нашу внезапную встречу со следующих новостей. Во-первых, Ее Величество заявило нашим представителям, что на текущий момент ни одно силовое ведомство не проводит операции против нас. Аналогичный ответ пришел от представителей Святого Престола, но, чтобы вы понимали ситуацию, Я поясню суть происходящего. После распада Варшавского договора и СССР, вся Восточная Европа, Балканский полуостров и пространство Советов превратилось в кипящий котел. Как только не стало их КГБ, начался передел власти и сфер влияния не только у маглов, но и у волшебников. Учитывая слабость централизованной власти, которая образовалась какие-то 2,5 года назад, неудивительно, что там сейчас анархия. Волшебники и маглы разбились на криминальные группировки и начали, фактически, гражданскую войну. Причем, в методах и средствах там никто не стесняется, а про международные декреты секретности, как мне кажется, вообще забыли. В ряде регионов ситуация дошла до того состояния, что власти маглов были вынуждены ввести войска в охваченные беспорядками районы. Югославия на Балканах, Босния и Герцеговина, у русских, Кавказ и Приднестровье. Средняя и Центральная Азия вообще залита кровью так, что потоки беженцев дошли до финнов и норвегов. Простите, Корнелиус, но при чем тут мы, оборвал министра Герхард, то, что происходит на Востоке. Нас это не касается. Во всяком случае, пока мы не превратим эти страны в наши рынки сбыта. Видите ли, мистер Гринграсс, вздохнул Фадж, у русских есть ядерное оружие. Их церковь, после почти столетия запрета, набирает силу. И Священный Синод, в отличие от Святого Престола, никакими договоренностями не скован. Добавьте к этому немаловажный фактор активной работы на Востоке представителей ордена и иезуитов. Вторым фактором, вызывающим опасения, является наличие среди обнаруженных на месте столкновений с мистером Блэком, а до того и с неким оставшимся неизвестным волшебником, кроме британских подданных, еще и граждан России, Белоруссии, Украины, Молдавии и Грузии, наемников. Все они были экипированы более чем качественно. Их снаряжение позволяет действовать против нас. «Скажу больше», – проворчал Скримджер, – «на месте вашего, мистер Блэк, боя мы нашли тело снайпера с боезапасом из патронов, созданных с помощью явной алхимии, не одних лишь технологий простецов. Пули, во всяком случае, точно. Они пробивают большинство ныне существующих щитов. Обычные патроны остальных напавших на вас маглов были покрыты составом, благодаря которому щиты хоть и не пробиваются, но серьезно просаживаются. Я помню этот момент», — кивнул Сириус, даже успел удивиться этому и потому начал бить по площадям. Вывод однозначен. Кто-то смог создать некую организацию, действующую против нас, волшебников. У нее имеются либо постоянные контакты с нашим обществом, либо среди нас предатели. Ситуация усугубляется тем фактом, что Ее Величество слишком хорошо осведомлены о наших делах, что наводит на мысли об умышленном шпионаже. Вы все подводите к тому, что либо Святой Престол, либо Святой Синод решили устроить кровопускание волшебникам. Я правильно понимаю ситуацию? Поинтересовался Гринграсс. Да, вы правы, Герхард, кивнул Фадж, но, как мне кажется, отчасти. Наш, да и не только наш, аналитический отдел пришел к выводу, что многие магловские правители и представители финансовой элиты решили больше не довольствоваться мелочами, вроде зелья и редкой помощи целителей, а взять все сразу и пользоваться без ограничений. Вполне возможно, что подобные выводы им в головы пришли не сами по себе, а стараниями кого-то. Возможно, церкви. Святой Престол больше 3 веков соблюдал декрет, покачал головой Макаллистер, зачем им сейчас устраивать войну. Я не закончил, посмотрел на него Фадж. Ситуацию усугубляют не люди. У нас вновь активизировались оборотни, сумевшие восстановить свою численность. В Восточной Азии идет неприкрытая война между тамошними волшебниками и кицуне, во Франции зреет война одаренных с вейлами, сумевшими прорваться в правительство через браки с делакурами, Легран и Лузье. После этого правительство начало издавать указы, дающие нелюдям достаточно большие права и свободы. В Германии не так все плохо. Немцы держат своих вервольфов под контролем и пресекают любые поползновения на самостоятельность, а остальных тварей попросту истребили еще при их темном лорде. Зато юго-восток Европы оказался полностью подмят под себя вампирами и полукровками от волшебников и различного рода демонов и нелюдей. Исходя из всего этого можно предположить, что церковь, неважно какая, решила воспользоваться ситуацией. Во всех странах, включая США, сейчас очень напряженная внутренняя обстановка. К этому стоит добавить межгосударственные споры, которые никуда не исчезали. Мы, в случае серьезного конфликта, окажемся в заведомо проигрышном положении. И, как нам кажется, церковники об этом знают. «Что же вы предлагаете и чего хотите от нас?» – задал вопрос Блэк, пытаясь понять, почему именно таких людей собрал Фадж. То, о чем говорил министр, более чем серьезные вопросы, которые надо решать на государственном уровне, а не просто за закрытыми дверями узким коллективом. Либо у него есть некий план, в котором всем присутствующим отведена определенная роль. Дело в том, что из-за проблем с секретностью и влиянием нелюдей на политику, а также, ввиду действий Дамблдора в нашей стране и МКМ, рядом заинтересованных лиц было принято решение организовать некоторые мероприятия, формально, не имеющие отношения к политике, но позволяющие провести встречи без лишнего внимания со стороны наших врагов. Вот оно как, покачал головой Сириус, и что же это за мероприятие? Во-первых, в Британии будет проведен очередной чемпионат мира по квитчу, усмехнулся Фадж, как раз грядущим летом. Во-вторых, чтобы скрыть некоторые ХМ действия, а также организацию общего штаба сил Аврората и мракоборцев, достигнуты договоренности о проведении турнира трех волшебников на территории Хогвартса. Но, есть серьезные, скажем, нюансы. Блэк, глядя на Фаджа, что откровенно замялся, напрягся. Складывалось впечатление, что министр явно хочет втянуть Блэка в дерьмо, но опасается говорить об этом даже при достаточно сильных волшебниках, способных ему помочь в случае гнева потомственного боевого мага. «Говорите, мистер Фадж», — вздохнул Сириус, — «что вы хотите от меня? Я не буду буйствовать и разбрасываться проклятиями, даю слово. Нам нужен большой скандал, чтобы имелся повод подтянуть, под видом усиления мер безопасности, определенных людей. Кроме того, за демонстративными разбирательствами удастся скрыть и другие вещи. Какого рода скандал вы хотите получить? Нужно организовать появление дополнительного, внепланового, участника турнира, полностью не соответствующего требованиям мероприятия», вмешался в разговор Крауч-старший. «Учитывая текущий состав студентов Хогвартса, на эту роль подходит только ваш вассал и крестник, Гарри Поттер». Блэк переводил мрачный взгляд с Фаджа на Крауча и обратно, стараясь держать себя в руках. Уж очень ему хотелось удавить обоих своих собеседников на месте. Когда же мужчине удалось взять эмоции под контроль, он тихо поинтересовался. «Мне нужны подробности. Все, включая причины такого выбора». Окружающие мгновенно расслабились, а Корнелиус, покрывшийся потом, в ожидании реакции Блэка, достал платок и принялся вытирать пот. «Скажем так, я смог навести определенные справки», — впервые за весь разговор произнес Малфой, — «и мне стало известно, что еще на момент начала третьего курса, ваш подопечный, по уровню силы, находился на одной ступени со многими старшекурсниками. Кроме того, глубина познаний в ряде дисциплин значительно глубже, чем у сверстников вашего вассала. Если убрать формальные требования в виде возраста, то мистер Поттер будет идеальным кандидатом на участие в турнире от Хогвартса, но нам нужно иное. Скандал, крупный и успешно поддерживаемый в течение длительного периода. Под его вывеской мы сможем устраивать почти любые собрания». «А почему именно здесь, в Британии?» — поинтересовался Блэк, окончательно справившись со своими эмоциями. «Позиции католической церкви в нашей стране всегда были значительно слабее, чем на континенте», — покачал головой Фадж. «Даже ордену иезуитов приходилось тут крайне тяжело, а после начала колонизации Америки они и вовсе потеряли тут свои позиции и по сей день не смогли оправиться от некоторых действий со стороны короны». Некоторое время Сириус молча обдумывал ситуацию, а затем произнес: «Мне нужно знать, на что придется подписать моего крестника и что мы оба за это получим в итоге». Джереми смотрел на стопку документов, пытаясь сопоставить всю ту информацию, что получил за последние месяцы. Специальный агент Уиллис умудрился собрать действительно большой объем сведений. Уж откуда у него доступ к таким материалам, лейтенант Уайт не знал и знать не хотел. Не его это уровень допуска. А совать свой нос еще глубже — это риск лишиться возможности взять в руки оружие и таки расправиться с чертовыми колдунами. А офицер очень хотел их крови. «Все думаете, лейтенант?» — спросил сержант Робертс, остановившись перед рабочим столом Уайта. «Да», — кивнул Джереми, — «решаю для себя моральный вопрос». Покачав головой, сержант уселся на стул перед столом своего командира и произнес: «Вот что я вам скажу», — покачал головой Робертс, — «эти детишки вырастут во взрослых матерых колдунов и продолжат дело своих родителей. Помяните мое слово, сэр, от проститутки монашки не рождаются, а эти ублюдки не шлюхи, они звери, мы для них скот, и детей они своих также воспитывают. И если мы оставим их мелких ублюдков в живых, то они вырастут и придут мстить нам. Уже целенаправленно, а не ради своих ритуалов или развлечений. Оторвав взгляд от стола, Уэйд посмотрел в глаза Робертса. В них читалась лишь мрачная решимость. «Что?» – опешил я, прочитав очередное письмо, полученное через шкатулку артефакт. «Только не говори, что у тебя появилась жена и трое детей», – фыркнула Джулия, наблюдая за мной. «Обычно мужчины так возмущаются, когда узнают о наличии у себя детей». Подняв взгляд на вампиршу, я увидел на ее лице ехидную усмешку. «Сириус предупреждает, что мне придется усиленно тренироваться. Максимально усиленно. А лето? Скажем так, отдыха мне ждать не стоит в принципе. И что же его сподвигло начать превращать тебя в мужчину, малец?» Продемонстрировала клыки Джулия. «Неужели он понял, насколько ты слаб и медлителен? Хуже. Меня будут использовать в качестве повода для раздувания скандала. Правда, не только меня», добавил я, прочитав остаток письма, «других тоже подберут добротно». «И что из этого следует?» — поинтересовалась вампирша. Вместо ответа я отдал ей второй лист. «Читай, клыкастая, это твоя часть ценных указаний. Мы в большой жопе, именуемой политика, и выбраться не получится. Тебе, между прочим, тоже». Взяв пергамент с таким видом, будто бы я ей протягивал на лопате содержимое выгребной ямы, Джулия принялась читать. Судя по всему, для нее новости были тоже не самыми приятными. Никак иначе я не могу объяснить то, как скривилось бледное лицо девушки. «Гейкс, выродки», — выдохнула Джулия, опустив руку с письмом. «Ек хатер думми политикере. Ненавижу тупых политиков кунне дейкки хакаммет пеной бедре. Ничего лучше они придумать не могли. Я не владею норвежским, пришлось напомнить мне, дабы получить более информативные высказывания со стороны вампирши. С тобой и этим жирным мальцом мне придется заниматься куда жестче», — покачала головой Джулия, — «и, видимо, попрощаемся мы не скоро». Селина распорядилась начать тренировки на взаимодействие по схеме «Волшебник-вампир». «Вот оно как», — вздохнул я, — «это жестоко». «Очень, малец», — покачала головой Джулия, — «особенно в отношении меня. Я никогда не была нянькой для сопляков. Думаешь, мне доставляет удовольствие наличие рядом нежити?» — поинтересовался я у девушки. «Извини, но меня возбуждают живые дамы». «Да мне плевать, кто там тебя возбуждает», — взорвалась Джулия. «Ты у меня к концу весны будешь соответствовать тем волшебникам, с которыми я раньше работала. И только попробуй не дотягивать хоть в чем-то». «Ты понял, сопляк, расслабься», — покачал я головой, — «и не кипятись». Покачав головой, Джулия произнесла: «Я до завтра буду составлять план занятий для тебя и этого жирного придурка. Гейла, наслаждайся последним вечером жизни, Поттер». С этими словами вампирша распалась множеством теней, быстро покинувших аудиторию. Я же произнес заклинание, которым сжег оба пергамента, свой и тот, что был предназначен Джулии. Учитывая ее реакцию, мне очень не хотелось знать о том, что там написано. Убрав все следы сегодняшних тренировок, я удостоверился, что в коридоре пусто, и, покинув аудиторию, направился к общежитию своего факультета. Настроение было испорчено безвозвратно, а чутье подсказывало, что слова вампирши – не просто крик души. Джулия никогда ничего не говорит и не делает просто так, не та личность. «Гарри», – вырвал из печальных раздумий голос Парвати, — «ты чего такой грустный?» Посмотрев на девочку, я лишь покачал головой. Таким, как она, остается только позавидовать. Что Патил, что остальные мои сокурсники живут в иллюзорном мире. Для них в стране все хорошо, нет никаких угроз, не надо рвать жилы, в надежде, что удастся обмануть смерть. Они не знают и никогда не узнают всю грязь политики, скрывающуюся за плотно закрытыми дверями кабинетов чиновников и аристократов. Просто устал, Парвати, — покачал я головой. — Ничего такого, тренировки. Фыркнув, Патил пошла рядом со мной, подстроившись под мой шаг. «Зачем ты так себя нагружаешь?» — поинтересовалась девочка спустя некоторое время. «Неужели без этого нельзя обойтись?» «Так решил Сириус», — покачал я головой. «Он считает, что я должен соответствовать семье Блэк, раз уж стал их вассалом. Требования соответствующие. Но ты же собираешься учиться на артефактора, как это вообще связано?» «Артефакторы тоже бывают разными», — хмыкнул я, припомнив некоторых своих знакомых из прошлой жизни. «Но в одном Сириус прав, мужчина должен быть воином, иначе он не мужчина, а половая тряпка». «Возможно», — усмехнулась девочка, — «и еще раз спасибо тебе огромное за помощь с трансфигурацией, добавила Парвати, сама я бы не разобралась. Тут мне не удалось пресечь поползновение индианки без окончательной потери репутации на факультете. Пришлось действительно потратить вечер на объяснение нужной темы, а затем старательно избежать общения за пределами занятий. Однако, сегодняшний вечер, судя по всему, оказался весьма печальным, раз Патил умудрилась таки меня выловить. «Кстати, а когда ты будешь свободен?» Вновь нарушила молчание девочка. «Просто, у меня, кроме сестры, фактически, нет тут никого и ни с кем поговорить. А ты достаточно умный, начитанный и культурный. С тобой очень интересно, змея», пришла на ум мысль. Пока девочка заливалась соловьем, точно змея, гадюка, на больше не тянет, грубо льстит. «Не знаю», покачал я головой, «у меня теперь будет очень плотный график. Я как раз дошел до нужной формы, чтобы приступить к серьезным тренировкам. И, ведь, не соврал ни разу за разговор, мысленно похвалил я себя, впрочем, и правды не сказал. Кроме меня и Джулии ее знать будет только Гойл, поскольку он теперь тоже вассал Сириуса, да и то, не всю. Вся она, вредна для здоровья и может изрядно так сократить жизнь излишне осведомленного человека. Главное, чтобы мне не сократило. Хочешь сказать, что это все, были только подготовительные комплексы?» Удивилась Патил. «Гарри, ты собрался на войну?» Вопрос индианки заставил меня сбиться с шага и остановиться. Девочка явно умнее, чем хочет показаться, и вопросы у нее слишком правильные. «Парвати», вздохнул я, «запомни, есть вопросы, которые не стоит задавать, и есть дела, в которые лучше не лезть. Ты сейчас подошла к этой черте». Глава 18. Джулия не соврала. Уже во время следующего вечернего занятия с ней мне захотелось подохнуть. Судя по всему, не только мне, но и Грегори. Впрочем, если я еще понимал, что для достижения нужных результатов в удобоваримые сроки иначе нельзя, то упорство мальчика меня поразило. Видимо, жажда мести в нем была куда сильнее, чем мне показалось во время памятного разговора. После каждой тренировки вампирша вливала в нас обоих целый набор зелий, включая те, что я приготовил на Гримма во время каникул. Мутаген – алхимический препарат, использование которого во время тяжелых физических тренировок позволяет дать организму возможность превзойти все то, что дала природа. По сути, выйти за пределы человеческих возможностей.